626 году они подступили к Константинополю с европейской стороны. С помощью последнего ему удалось действительно воротить престол, после чего он призвал к себе и свою хазарскую супругу. Злопамятный Ринатмет не мог простить херсонитам их неприязни к нему во время ссылки и готовил им жестокое мщение. В 708 году он снарядил флот и войско и послал их в Тавриду с тем, чтобы опустошить Херсонскую область мечом и огнем. А правителем Херсона назначил Спафария Илью. Отправленное войско исполнило свое поручение и побило многих жителей Херсонской области. Между прочим, оно схватило здесь хазарского наместника или Тудуна, и знатнейшего из граждан Заила, с 40 патрициями города и подвергло их пытке, а 20 других патрициев потопило в лодке, наполненной камнями. Молодым людям была оставлена жизнь с тем, чтобы обратить их в рабство. Юстиниан велел привести их в Константинополь, но дорогой буря потопила корабли, причем погибло несколько тысяч корсунской молодежи. Но месть Юстиниана все еще не насытилась. Он снарядил новый флот и отправил его с приказанием произвести в Корсунской области всеобщее беспощадное избиение. Известие о том привело херсонитов в отчаяние. Они единодушно восстали и отправили к Кагану просьбу прислать им хазарский гарнизон. К этому восстанию присоединились и сами предводители императорского войска, именно Спафарий Илья и начальник флота Вардан. Тогда Юстиниан назначил в Херсон новых начальников и послал их с дружиной в 300 человек. Он приказал отослать Кагану Тудуна и Заила с извинениями. Корсунцы схватили новых начальников и умертвили, а их 300-ную дружину вместе с Тудуном и Заилом выдали хазарам. Дорогой к Кагану Тудун умер. Сопровождавшие его хазары-турки при его погребении принесли в жертву своим богам всех 300 византийцев. Между тем херсониты отложились от Юстиниана и провозгласили императором помянутого Вардана, дав ему прозвание Филиппика. Юстиниан опять вооружил новый флот и снабдил его осадными машинами для совершения разрушения херсонских стен и башен. Машины эти начали действовать успешно и уже разрушили две башни по имени Кентенарези и Синагр, когда прибытие хазарского войска остановило их дальнейшие успехи. Вардан убежал к хазарскому Кагану, флот и войско, потерпев неудачу и опасаясь мстительного императора, предпочли пристать к мятежникам, признали государем Вардана Филиппика и послали за ним Кагану. Последний взял с мятежников большой откуп и, кроме того, клятву, что они не изменят новому императору, и прислал им Филиппика. Этому претенденту вскоре удалось действительно свергнуть, убить Юстиниана и занять его место. Так повествует Феофан, Анастасий, Никифор и другие более поздние компиляторы. Для нас в этих событиях важны, между прочим, отношения к хазарам. Откуда явился в Херсоне хазарский Тудун, у Никифора названный Архонтом, то есть наместником Херсона? Поведение херсонитов относительно Юстиниана во время ссылки не вполне объясняет нам его ненасытное мщение. Притом он начинает эту месть только 5 лет спустя после возвращения себе престола. Очевидно, источники передают нам события неполно и неточно. Соображая все обстоятельства, позволяем себе предположить следующее. Херсонская область была, собственно, вассальным владением Византийской империи. Она все еще сохраняла свою автономию, а также свои торговые привилегии, которыми, конечно, дорожила. Мстительный, деспотичный Юстиниан, вероятно, начал стеснять эту автономию. Тогда корсунцы воспользовались соседством хазарского государства. Может быть, задумали отдаться под покровительство Кагана и приняли к себе хазарского сановника с его свитой. Отсюда-то, вероятно, и возникла такая ожесточенная война со стороны Юстиниана. Странно, однако, что хазары, в конце VI века, тщетно осаждавшие Херсон, не воспользовались обстоятельствами, чтобы завладеть им во время этой войны. Но корсунцы, вероятно, совсем и не желали наложить на себя хазарское иго и не пускали в свой город сильного хазарского гарнизона –